Вот чем я займусь. Глава 19. Новая способность открыла передо мной огромные возможности. Теперь я могу не только лечить магические заболевания или изменять структуру каналов маны. На этом моя сила не ограничивается. Я также способен видеть, кто и как влиял на эти самые каналы. Можно сказать, что мне удалось обрести мастерство читать прошлое по магическим путям человека. Теперь я вижу, как на самом деле заболел мой брат. Все же из всех моих теорий подтвердилась только одна. Виной всему не генетическая поломка, не магические заболевания как таковые. Кирилла прокляли. И сделал это наш дальний родственник, Николай Антонович Ушаков. Выходит, с этого ублюдка все и началось. Узнаю его почерк. Вот только повреждение костного мозга он нанес Кириллу не своими силами. Ушаков использовал один из своих артефактов. Странная магия. Не могу даже сходу понять, к какой ветви она относится. Ни с чем подобным мне пока что сталкиваться не приходилось. Как же долго я возился со всеми этими дворянскими семьями. Отбивался от гильдии убийц, раскрывал заговоры. Даже брата императора отправил за решетку. А по итогу оказалось, что главный враг все это время был рядом. Притворялся добрым дядюшкой, другом и наставником. Правда, до сих пор непонятно, зачем он вообще все это творит. То, что он хочет украсть мои силы, я уже понял. Но зачем нужно было проклинать Кирилла? Чем ему мог помешать мальчишка? Ему тогда даже 10 лет не было, если я не ошибаюсь. Это что же получается? Ушаков уже давно вредил семье Булгаковых? Но чем он руководствовался? Что ж, ответ на этот вопрос я выбью из него лично. Остается только найти этого уродца. Хотя, уверен, он сам вскоре попытается меня найти. И тогда я навсегда лишу его магической силы, переломаю все его артефакты, и он останется ни с чем. Такие моменты мне даже становится немного жаль, что Аристарх Биркин теперь в психушке. Своего так называемого дядю я бы с радостью отправил в его дознавательский корпус. Но, к счастью, эпоха Биркина миновала. Теперь допросные работают адекватные дознаватели. Те, кто умеет доставать из людей правду, не причиняя при этом слишком много боли. «Паш, а что происходит?» Кирилл все же не удержался и открыл глаза. «Как-то легче стало, будто воздух легкий лучше пошел. Ты все-таки придумал, как отсрочить мою гибель? План сработал?» «Нет, Кирилл, не отсрочить», — улыбнулся я. «Заболевания больше нет. Я его уничтожил. Навсегда. Больше оно к тебе не вернется. А если вдруг человек, который его создал, снова попытается тебя проклясть, мне не составит труда избавиться от этой дряни еще раз. Я ведь дал тебе обещание, помнишь? Еще тогда, в трущобах. Я был слаб, еще не восстановился после ранения шеи, страдал от амнезии, не мог вспомнить даже о том, что в этом мире существует магия. Больно было вспоминать, как тяжело нам дался этот период. Мы оба страдали, но сразу после попадания Кирилл помог мне. А затем я взял все в свои руки и, наконец, добился своей главной цели. «Так все правда позади?» — выдохнул Кирилл. «Паш, ты правда справился?» Он не мог поверить своим ушам. Но мальчику уже стало легче. «А ты прислушайся к своим ощущениям», — посоветовал я. «Уверен, того дискомфорта, который ты испытывал последние дни, больше нет. Слабость еще останется на некоторое время, но она пройдет. Теперь твои лекарства — это хорошая еда, сон и свежий воздух. Теперь, Кирилл, ты уже не выздоравливаешь, а просто набираешь силы. Он наконец-то сможет жить как нормальный подросток, будет ходить в школу без пропусков, не найдет друзей, подерется, влюбится». Последние годы были для него сущим кошмаром, но он сохранил стойкость. Я очень рад, что успел спасти его. Странно, почему-то именно сейчас в моей голове всплыли слова отца моего предшественника, слова Андрея Булгакова. Он тоже пытался найти способ вылечить сына, но очень быстро отчаялся. Помню, как он рассказывал бывшему Павлу, что Кирилл, если и выживет, остаток жизни проведет в постели или в инвалидной коляске. Хороший настрой, отец, ничего не скажешь. У семьи Булгаковых были связи за границей. Кирилла могли запросто вылечить иностранные маги. Но почему-то Андрею Булгакову борьба с императором была важнее, чем собственный ребенок. Удивительно, как освежились мои воспоминания. Наверное, это как-то связано с обретенной мной силой. Я будто сам лично присутствовал там, в прошлом. Но в те времена в этом мире меня еще не было. Что ж, но эта сила все равно здорово мне поможет. Теперь я могу искать ответы в прошлом, собираться в память людей и в память магических каналов с помощью запретной магии, которая открыла мне чашу очищения. и хотелось бы мне поделиться полученными знаниями со своим учителем. Но им я займусь завтра. Пока что я еще числюсь на больничном. Однако мне все равно придется найти способ пройти в клинику и навестить Валерия Николаевича Бражникова. Возможно, с новыми способностями мне удастся вытащить его из комы. Кирилл посреди ночи рванул собирать рюкзак и готовиться к предстоящим занятиям, но я все же запретил ему высовываться из наших покоев. Рано еще. Не восстановился. Смертельного заболевания больше нет, но ослабевший организм может запросто довести мальчика до обморока. Сам я на следующее утро все же оставил свои покои и направился в императорскую клинику. Надо сегодня обязательно заглянуть в канцелярию. Сотрудники Михаила Романова должны выдать мне новые документы, в соответствии с которыми я теперь буду носить новый титул. «Стойте, стойте!» Вход в здание клиники преградил Евгений Кириллович Гаврилов. «Павел Андреевич, вы куда? Вы же сами настаивали, что вам требуется больничный». «Да, но мне нужно в срочном порядке посетить одного пациента», — ответил я. «Господина Бражникова. Помните такого? Он несколько месяцев назад проводил проверку в нашей клинике. Сейчас он лежит в гастроэнтерологическом отделении. Я обязан снова его осмотреть». «Господин Булгаков, при всем уважении», — напрягся Гаврилов. «Но ваш же вирус. Куда вы сейчас пойдете?» «Во-первых, вирус магический. И он больше никому не передается. Я уже в этом убедился», — озвучил свою легенду я. «Во-вторых, я его уже излечил. Остались только незначительные симптомы. Слабость, сонливость. Ну, вы понимаете. Астенический синдром. Даже если так, если вас заметит кто-то из руководства, вы и есть руководство. Или уже забыли?» — улыбнулся я. «Павел Андреевич, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. Про главного лекаря и его заместителей», — прошептал Гаврилов. «Я-то что, обычный заведующий?» «Ну, если не хотите идти мне навстречу, давайте поступим иначе», — вздохнул я. «Переоформим мой больничный. Я обязан попасть в гастроэнтерологию любой ценой, Евгений Кириллович. И вы меня не остановите». «Какой же он все-таки упертый. Мне это здорово. Хороший специалист должен быть таким. Никаких претензий к Гаврилову у меня нет. Но я все равно должен попасть в клинику, хочет он того или нет. А мое последнее предложение гарантированно вызовет у него шок. Ведь переоформление больничного...» «Да вы с ума, что ли, сошли? Господин Булгаков, это же такое, простите за выражение, геморрой!» — запаниковал Евгений Кириллович. «Да, вот именно. Такого эффекта я и ждал. Переоформление больничного листа — это жуткий геморрой. Словами не описать, какие круги ада нужно пройти врачу, чтобы довести до ума этот процесс. Помню, ко мне часто обращались пациенты, которым я выдавал больничный лист, к примеру, на 5 или 7 дней. А затем они начинали доказывать, что им уже стало лучше, и пора бы выписываться раньше времени. И многие даже жалобы на меня писали. Смешно. Вот только, как правило, пациентам никто не объясняет, как на самом деле устроены все эти законы, по которым работает здравоохранение. Да и я, если честно, могу понять больных людей. Мне всегда эта система казалась слишком уж сложной. Чрезмерно. Серьезно. Я врач. Я выдал больничный человеку на неделю. Кто мог предсказать, что он вылечится быстрее? Никто. У каждого организма работает индивидуально. Если человек хочет выписаться раньше, а я не вижу противопоказаний к выписке, с какой же стати я должен засиживаться допоздна, чтобы оформить все бумаги? Чушь полнейшая. А все почему? Все потому, что речь идет не о здоровье, а о деньгах. Нужно доказывать своим заведующим, страховой компании, работодателю какие-то святые истины, которые на самом деле никого из них касаться не должны. Но бывают и полностью противоположные ситуации, когда врач считает, что пациенту нужно пробыть на больничном более 15 дней. И там тоже начинается хождение по мукам. Пациенты об этом, как правило, ничего не знают. Зато врач переживает сущий кошмар, потому что продлить больничный свыше 15 дней единолично он не может. В документах обязательно должна быть подпись председателя врачебной комиссии, а этот председатель очень зависим от круговорота денег, проверяющих и страховой. И потому он проверяет каждую букву в истории болезни. И если что-то ему не понравится, возникает ситуация, когда нужно звонить пациенту и сообщать: «Простите, пожалуйста, я принял решение продлить больничный, но мне не разрешили это сделать. Завтра вам на работу. Здоровья вам». Когда я был еще совсем неопытным терапевтом, мне было жутко тошно от таких правил. Даже побаивался моментов, когда у меня появлялся пациент с больничным свыше 15 дней. А вдруг заведующий поругает? Чушь. Потом научился ставить на место всех этих бюрократов. А что остается делать? Они превратили своими бумагами врачей в обслугу, а их мнение — в пустой звук. В итоге от этого страдают и больные, и медики. На каждый шаг нужно требовать разрешения. Из-за этого, между прочим, многие терапевты, независимо от опыта и возраста, стремятся закрыть больничный лист как можно скорее, чтобы ни в коем случае не пересекаться с представителем врачебной комиссии. В итоге больничный лист продлевают только онкологическим больным и тяжелым пациентам, которые вот-вот станут инвалидами. Разве это правильно? Разве это соответствует законам? Нет. Поэтому нужно уметь отстаивать свое мнение и свои правила. И пациентам, и врачам первичного звена. Иначе страдать будут все. «Господин Булгаков, вы чего это замолчали?» Гаврилов помахал рукой перед моим лицом. «Простите, вспомнил кое-какие проблемы», — очухался я. «Вот это да, даже мои настоящие воспоминания начали всплывать с новой силой. Похоже, я научился закапываться в самую глубь информации, что таится в моей голове. Ну, что я могу сказать? Если эта сила сохранится, деменция и болезнь Альцгеймера мне точно не страшны». «Евгений Кириллович, так вы будете переписывать мой больничный лист или нет?» — вновь настоял я. «Все, Булгаков, замучили уже!» — махнул рукой он. «Заходите в клинику, под мою ответственность. Не хочу больше с вами спорить. Отдыхайте еще 2 дня, делайте, что хотите. Только ради всего святого не попадайтесь на глаза господину Кустову». «А Кустов — это председатель врачебной комиссии. Вот он-то как раз может подпортить жизнь Евгению Кирилловичу. Но я своего бывшего наставника подставлять не стану. Зачем мне это?» «Спасибо, господин Гаврилов», — кивнул я. «Не беспокойтесь, я вас не подведу». «Очень на это надеюсь», — поюжился он. «Хотя вы ведь меня никогда не подводили. Значит, и переживать мне не о чем». «Вот именно». Я не удержался и похлопал коллегу по плечу. Такой жест у дворян не принят, но я все же решил последовать своему желанию. Что-то во мне изменилось, зараза. Будто снова все воспоминания перемешались. Даже привычки старые вылезли. Надо лучше себя контролировать. А то еще начну с дворянами на «ты» разговаривать. Я прошел в соседний корпус. Старался избегать всех своих коллег. Но никто особо не обращал на меня внимания. Белый халат, знакомое лицо. Нет смысла бить тревогу. В палату Бражникова я пробрался без разрешения. Чего толку лишний раз беспокоить гастроэнтеролога? Валерий Николаевич все еще был без сознания. Как я и ожидал, ему подключили капельницу через катетер. Как раз в этот момент мой учитель ел. Если, конечно, этот процесс вообще можно назвать питанием. «Скоро ваше мучение закончится, господин Бражников. В хорошем смысле этого слова», — прошептал я. «Сейчас я выясню, что с вами натворил этот подонок». Я присел рядом с учителем, воспользовался своими новыми силами, погрузился в самую глубь его организма. Но исправить повреждения мне не удалось. Точнее, восстановить большую часть кишечника я все же смог. Потратил кучу маны, но добился своего. Однако вернуть магию моему старому другу не вышло. Как только я попытался понять, что случилось с его магическими каналами, меня окутал холод. Непередаваемое чувство, вызывающее дрожь во всем теле. Нет, это не страх. Просто мое тело само решило, как себя вести. Все мышцы начали импульсивно сокращаться. Так обычно себя ведет человек, который длительное время провел в условиях низких температур. Да что же это такое? Чем его ударил Ушаков? Это сила! Я даже не успел додумать свою мысль, как мое сознание схлопнулось. Меня утянуло куда-то вглубь собственного магического центра. В темноту. «Здравствуй, Павел». Передо мной появился силуэт Валерия Николаевича. «Ох, только не это!» — вздохнул я. «Опять подсознание играет со мной злую шутку». В прошлый раз мои глубинные мысли приняли облик учителя, поэтому я начал сомневаться, действительно ли передо мной стоит настоящий Бражников. Но, как оказалось, сомневался я зря. «Нет, Павел, это я. Чем тебе еще доказать? Достал бы из пустоты бутылку водки, но, к моему сожалению, у тебя в теле нет ни грамма спирта», — поморщился учитель. «Черт меня подери, да это же реально он! Выходит, я смог связать наше сознание через магические каналы». «Вы ведь уже в курсе, да?» — аккуратно спросил я. «Вас очень сильно потрепало». «В курсе, Павел». Он улыбнулся, но я заметил в его глазах грусть. «Магии у меня больше нет. Я, считай, мертв». «Ты ведь понял, что сотворил со мной Ушаков?» «Нет. Вряд ли ты мог это понять. Ты не знаешь. Твое поколение не застало те времена». «О чем вы говорите?» — спросил я. «Некроманты, темная магия, так называемая некротика. Главный враг любого лекаря», — пожал плечами Бражников. «Она всему виной. Из-за нее я потерял свои силы». «Некромантия?» — удивился я. «Но ведь если история не врет, всех некромантов уже давным-давно истребили». «Это правда. Но их артефакты остались. И, кажется, именно им меня и шарахнули». «Черт бы подрал твоего дядю проклятого!» — выругался Бражников. «Павел, если ты собираешься снова встретиться с ним, советую тебе действовать предельно аккуратно. Он и тебя может лишить сил. Не знаю, как в его руки попал этот предмет, но Ушаков может убить тебя без зазрения совести. Если, конечно, ты не отдашь ему свою силу добровольно. Он не добьется своего. Я найду способ с ним разобраться. Чувствую, что именно он является причиной всех моих проблем», — сказал я. «Это он проклял моего брата, Валерий Николаевич. И он за это поплатится. Более того, я обязательно найду способ вернуть вам лекарскую магию. Вы ведь без нее умру», — закончил за меня Бражников. «Это правда. Но, Павел, если у тебя не получится, я не буду тебя винить. Ты уже успел меня превзойти. Тем более, можешь мне не верить, но я смог связаться со своим учеником». «С Александром Кацуровым?» От этого откровения у меня аж сердце пропустило несколько ударов. «Хотите сказать, что вам каким-то образом удалось связаться с загробным миром?» «Нет его в загробном мире, Павел. Он жив. Просто мой, так сказать, покойный ученик переместился в совсем другое место. Он жив». Бражников улыбнулся. На его глазах выступили слезы. «И что самое главное, Паша, Кацуров попросил передать тебе одно послание». Глава 20. «Вы расскажете, что он хотел мне сообщить?» — спросил учитель я. Александр Кацуров — легенда этого мира, лекарь, который ценой своей жизни спас человечество от магической инфекции. При этом сам Кацуров не обладал на тот момент теми силами, которые удалось получить мне. А о чем это говорит? Раз с меньшим количеством сил он смог достичь большего, значит, ему удавалось использовать их мудро. И этому мне точно не помешает у него поучиться. Хотя учитель упоминал, что Александр был непревзойденным альтруистом, поэтому и загубил себя раньше времени. Вот этим мы и отличаемся. Я стремлюсь не только помогать людям, но еще и пытаюсь сберечь себя. Так легко отказываться от шанса на вторую жизнь я не могу. И вряд ли кто-то смог бы отказаться от него на моем месте. Нет, Павел, не расскажу. Думаю, у меня получится показать тебе его сообщение. «Оно сокрыто где-то внутри моих почти что мертвых магических каналов», — произнес Бражников. «Раз ты смог пробраться в мое сознание, значит, теперь у тебя хватит сил добраться и до него». «Звучит так, будто вы сами не понимаете, как это работает», — подметил я. «Не понимаю, Павел, и это нормально. Глупец тот, кто думает, что понимает все на свете. Мне и 120 лет не хватило, чтобы разобраться во всех тонкостях лекарской магии. Я лишь основал учение о потоках жизненной энергии, но оно, в отличие от меня, будет жить вечно. Его сможете развить вы, мои ученики. Правда, не уверен, сможем ли мы когда-нибудь узнать все, что смог постичь Кацуров. Достучаться до него теперь очень непросто. Вы сказали, что Александр находится в другом месте, далеко отсюда. Что вы имели в виду? Где он?» — поинтересовался я. Я задал этот вопрос на всякий случай. Подсознательно я уже понимал, к чему клонит Бражников. Но мне нужно было услышать подтверждение своей теории. «Похоже, он находится далеко за пределами нашего мира, Павел, в другом месте. Думаю, круговорот жизненной энергии решил распорядиться его судьбой иначе. Решил, что окончательно умирать ему еще слишком рано», — объяснил Валерий Николаевич. «И потому дал ему второй шанс». «Да, я был прав. Он такой же. Александр Кацуров такой же, как и я. Он ушел из этого мира в другое место, сам того не ведая. И то же самое случилось со мной. Не знаю, что из себя представляет этот поток жизни, который описывает Бражников, но он обладает неописуемым могуществом, может перемещаться между мирами и даже перемещать вслед за собой других людей. Но не думаю, что он выбирает своих жертв случайно. Должно быть, Кацуров зачем-то был нужен в другом мире, а я зачем-то нужен здесь. Почему-то у меня есть предчувствие, что мы оба должны что-то предотвратить, и скоро я это узнаю». «Валерий Николаевич, я к вам еще вернусь», — пообещал я. «Ждите. Я попробую пробраться к сообщению, о котором вы говорили». «Дерзай, Павел. Можешь считать, что это последний урок. Ты уже многого достиг. Теперь даже мне до твоего уровня далеко. Но, возможно, Кацуров еще сможет преподать тебе урок», — Бражников улыбнулся. «Надеюсь, что стена между мирами не помешает вам поговорить». Силуэт Валерия Бражникова исчез. На долю секунды я начал беспокоиться за его здоровье. Создавалось впечатление, что эти слова были его предсмертным напутствием. Но нет. Так просто старик от меня не отделается. Моя магия уже взялась восстанавливать его тело. Единственное, до чего я пока не могу дотянуться, это магия Бражникова. Ушаков ее то ли уничтожил, то ли вытянул. Но второй вариант мне нравится больше. Я мыслю просто. Раз вытянул, значит, можно втянуть обратно. Только перед этим придется одному нехорошему товарищу набить морду. А причин для этого у меня уже накопилось целая тонна. Мое сознание перемещалось между магическими каналами, пока я не нащупал единственный живой огонек. Я мысленно прикоснулся к нему и тут же почувствовал, будто проваливаюсь на новый этаж. В темноту, где единственным источником света был сияющий силуэт. Разглядеть лицо незнакомца я не мог. Мозг не позволял мне увидеть, что из себя представляет сидящий передо мной мужчина. Я лишь мог рассмотреть очертания его тела, уловить позу, услышать дыхание и голос. Александр Кацуров сидел в позе лотоса. Примерно такую же позицию я принимаю, когда медитирую, чтобы восстановить ману. «Ага, а вот и мой последователь», — поприветствовал меня Кацуров. «Ну что, как тебе обучается у Валерия Николаевича? Не стану лгать, я тебе даже завидую. Мне бы хотелось снова посетить его уроки. Многое из памяти уже улетучилось». Странный акцент. Русским он владеет прекрасно, но что-то в речи все же изменилось. Может, в другом мире он живет не в нашей стране? Чувствуется что-то азиатское. Но спрашивать об этом я не стану. У нас есть куда более серьезная тема для разговоров. «Я тоже рад встрече, Александр», — кивнул я. Хотя не уверен, видел ли Кацуров мой кивок. Возможно, барьер между мирами туго пропускает информацию. Может, я для него даже не силуэт, а обычный голос из темноты. «Учиться у господина Бражникова — неописуемое удовольствие. Я бы даже сказал, экзотическое», — улыбнулся я. «Экзотическое?» — рассмеялся Кацуров. «Догадываюсь, о чем идет речь. Но вижу, ты уже во многом смог его превзойти. Времени у нас мало. Связь, которую мне удалось наладить, скоро разорвется. И повторить такой трюк я смогу только через годы, не раньше. Поэтому сразу же перейдем к делу. Скажи мне, Павел, какие уровни силы тебе уже удалось открыть? Ты имеешь в виду анализы?» — уточнил я. «Если речь о них, то я прошел путь от органного до молекулярного и параллельно смог раскрыть магический». «Ага, как я и думал, значит, моя теория подтвердилась», — задумчиво протянул Александр. «Видишь ли, Павел, магический анализ я до сих пор не смог раскрыть. Зато открыл ряд других. Например, мне удалось получить генетический и психоанализ». «О таких я даже не слышал», — удивился я. «И вряд ли услышишь в ближайшее время. Я сделал вывод, что у всех людей последующие уровни развиваются индивидуально», — объяснил Кацуров. «Но я могу помочь тебе раскрыть свою силу. Передам тебе свой опыт. А во что он перерастет, это вопрос другой. Ни ты, ни я заранее не сможем определить, чем станет твоя окончательная способность». «Окончательная? А, так и вот что он имеет в виду. В моей голове всплыли врата, запертые проходы, что я видел во время своих медитаций. Поначалу я наблюдал только 5 дверей. Каждая отвечала за определенный вид анализа. Органный, гистологический, клеточный, молекулярный, магический. Причем последняя дверь находилась в стороне. Она уже выступала в роли отдельной уникальной силы. Но, помню, я заметил еще одни врата. Они были сокрыты во тьме. Последний уровень силы, который я еще не открыл. Уникальная для меня способность, которая до сих пор не обнаружена. «Почему ты вдруг хочешь помочь мне?» — обратился к Кацурову я. «Мы ведь совсем не знакомы. Более того, мы живем в разных мирах. И ты мне не учитель, хотя я бы не отказался набраться у тебя знаний. Именно поэтому я и хочу заключить с тобой сделку, Павел Булгаков». Голос Кацурова стал строже. «Ты верно подметил. Нас ничего не связывает. Ничто, кроме нашего общего учителя. Я хочу, чтобы ты нашел способ помочь ему. Старик не заслужил умереть из-за действия очередного сумасшедшего, который возомнил себя то ли богом, то ли некромантом. Сделка, значит? Опыт за спасение Валерия Николаевича?» — спросил я. «В таком случае, Александр, ты даешь мне свои знания даром, ведь я в любом случае не собирался бросать учителя». «Это не важно. Я обязан хоть чем-то ему помочь. Он сделал для сообщества лекарей столько, сколько и сам не подозревает», — заявил Кацуров. «Готов поспорить, что орден лекарей до сих пор считает его обычным безумцем-алкоголиком». «Это правда. Они невысокого мнения о нем, хотя часто обращаются к нему за помощью». «Лицемеры. Не более того», — вздохнул Александр. «Можешь мне не верить, Павел, но тот мир, в котором я сейчас живу, немного похож на тот, в котором находились вы. Магии здесь мало, но беда у человечества одна. 10 лет назад мне вновь пришлось столкнуться с магической инфекцией. Я победил ее лишь благодаря знаниям, которые получил от нашего с тобой общего учителя. Победил ее снова, понимаешь? Валерий Николаевич хоть и косвенно, но все же дважды спас человечество. Поэтому он заслуживает умереть от старости. Тогда, когда настанет его час. И никто не должен в это вмешиваться. Я тебя понял. Можешь мне довериться. Проверить, сдержу ли я свое обещание или нет, ты не сможешь. Придется поверить на слово. Но все же я обещаю, Валерий Николаевич будет отомщен. Как только я разберусь с Ушаковым, сразу же верну ему магию, и старик будет жить. Ты ошибся только в одном, Павел. Я не видел лица Александра Кацурова, но каким-то образом смог понять, что он улыбается. Я могу чувствовать, когда человек врет. Моя лекарская магия уже давно обрела такие способности. Именно поэтому я в твоих словах не сомневаюсь. «О-о-о!» — усмехнулся я. «Приятно слышать такое от мастера, ведь я овладел этим навыком почти сразу же после того, как оказался в этом мире». «Да, я решил сказать Кацурову правду. А почему нет? Он пережил то же, что и я. Значит, только с ним я и могу обсудить произошедшее». «Так я и думал», — закивал он. «Значит, ты тоже попал в этот поток. Я прожил в Японии уже больше десятка лет, Павел. Несколько раз мне приходилось наблюдать за местным праздником. Он называется Абон. 3 дня опоминания мертвых. Каждый раз именно в этот день я вижу, как жизненный поток перемещается куда-то. Скорее всего, отправляется в другие миры». «Значит, не только мы переродились таким образом?» — поинтересовался я. «Считаешь, что это происходит со всеми людьми?» «Вряд ли. Я много лет изучал буддизм, путешествовал по Индии. Изучал этот круговорот, чтобы понять, каким образом меня сюда занесло. И сделал вывод, что жизненный поток несет миллионы людей. В других мирах они рождаются заново. Но лишь один из миллиона осознает себя после смерти», — пояснил Кацуров. «Я чувствую твою ауру, Павел. Она ощущается как нечто знакомое. Еще в начале разговора я думал об этом». Как об обычной теории, но теперь окончательно убедился. Мы с тобой поменялись местами. Похоже, я сейчас нахожусь в мире, из которого пришел ты, а ты попал туда, откуда пришел я. Я уже догадался и понимаю, почему это случилось. Ответ прост. Так было нужно, — заключил Кацуров. Да, так было нужно. Все, время на исходе. Я бы хотел побеседовать с тобой еще немного, но тогда мы не успеем... «Скрепить наш договор связью», — заключил Кацуров. «Постарайся, Павел. Спаси нашего учителя. Только ты можешь это сделать». Как только силуэт Александра Кацурова распался, а часть его энергии устремилась в меня, все схлопнулось. Меня выкинуло из подсознания Валерия Николаевича. Назад, в палату гастроэнтерологического отделения. Дышать было трудно. Только что я заключил с Кацуровым контракт. Достиг пика своей магической силы. Но взамен придется соблюсти свою часть сделки. И это не проблема. Проблема как раз заключается в другом. Я не чувствую в себе никаких изменений. Сила Кацурова переместилась между мирами. Наполнила мое тело, но ни на что не повлияла. Пока что. Возможно, магии нужно уложиться. Я уже давно сделал вывод, что мана чем-то напоминает обычную жидкость из человеческого организма. Кровь, лимфа, ликвор. Всем этим органическим смесям нужно время, чтобы изменить свою структуру. Значит, и моей мане нужно дать несколько дней. «Я к вам еще вернусь, Валерий Николаевич», — произнес я, как и обещал. «Даже не думайте, что вам удастся уйти из этого мира, не попрощавшись». Я покинул палату и смог незаметно выбраться из гастроэнтерологического отделения. Не стану сообщать дежурному специалисту, что благодаря моей помощи Бражникову стало намного лучше. Сам обнаружит, когда доберется до него. У меня еще 2 дня больничного. Лучше потратить это время с пользой. Скопилось много дел, которые нужно разрешить». «Черт возьми, как же все-таки здорово, что мне удалось переговорить с Александром Кацуровым. А он оказался хорошим человеком. О нем в этом мире ходит так много легенд, что я уже начал представлять его как типичного самовлюбленного героя. Но он совсем не такой. Было бы здорово пообщаться с ним лично, но так уж вышло, что мы разминулись. Зато благодаря недолгому разговору с ним я узнал причину своего перемещения сюда. Я должен что-то изменить, что-то предотвратить. Изменить ход истории». И это способен сделать только я. Иронично все-таки получается. Граница между первой жизнью и второй — это смерть. Да тут целая наука. Думаю, изучением этих процессов я и займусь после того, как закончу со всеми текущими делами. «Павел Андреевич», — послышался за моей спиной. «Можно вас? Пожалуйста». Ну вот, не удалось выбраться из клиники незаметно. Так и думал, что меня кто-нибудь дозаметит. За моей спиной стояла молодая женщина. Судя по данным анализам, ей едва исполнилось 30. Увидев ее, я почувствовал странные колебания жизненной энергии. Похоже, ей нужна помощь. «Чем могу помочь?» — поинтересовался я. «Павел Андреевич, вы уж простите меня, пожалуйста», — замялась она. «Я Маргарита Сергеевна Ромашкина, супруга князя Ромашкина. Думаю, вам приходилось слышать о нем». «Лишь косвенно. Кажется, Ромашкин — один из командиров гвардейцев. Изначально я записывалась к вам, но потом меня перекинули к другому лекарю, поскольку вы ушли на больничный, и... Позвольте хотя бы посоветоваться с вами», — спросила она. «Уж очень сильно меня кое-что беспокоит. Не могу больше терпеть. А кроме вас, как говорят, с такими сложными симптомами больше никто справиться не сможет». «Эх, хоть я и на больничном, но все же не хочу отказывать человеку. Раз нужна помощь, значит, помогу. Ничего страшного в этом нет. Задержусь немного в клинике, а потом уже вернусь к своим делам». «Пройдемте в мой кабинет», — улыбнулся я. «Проведу для вас короткий прием. Только никому не говорите, что я пошел на уступки. Мне сейчас нельзя находиться в клинике». «Конечно, конечно», — закивала она. «Могли бы и не уточнять, господин Булгаков. Никто об этом не узнает». Я провел Маргариту в свой кабинет. Как только Ромашкина уселась на место для пациентов, я велел ей описать свои жалобы, а сам активировал анализ. И сразу же обнаружил ряд серьезных отклонений. Вот это да, даже с моим нынешним уровнем силы не так уж и просто поставить диагноз. Хорошо, что она меня поймала. Скорее всего, большинство других лекарей не смогли бы справиться с этой задачей. Тут есть над чем поломать голову. «Вот, Павел Андреевич, взгляните!» Она покраснела, но все же приподняла платье. Показала мне свои ноги. Кожа на ногах была покрыта множественными высыпаниями. Готов поклясться, что дело здесь не в инфекции. Молекулярные клеточные анализы уже осмотрели клетки на наличие вирусов или бактерий. Все чисто. Сыпи покраснения кожи возникли из-за чего-то другого. «Как давно у вас возникла эта сыпь?» – поинтересовался я. «Это единственный симптом?» «Сыпь появилась 3 недели назад, и все это время меня беспокоит повышенная температура. Не могла обратиться за помощью, потому что была в отъезде вместе с мужем. Но мне здорово помог один народный метод». «Народный?» — я с трудом сдержал усмешку. «Все-таки к народной медицине я отношусь очень холодно. Как ни крути, а я человек науки. Меня интересуют только доказанные методы». «Одна графиня посоветовала. Говорит, что ей очень помогает. Вот, посмотрите». Она засучила рукава и показала мне свои руки. «Эти пластыри здорово успокаивают боль». Я чуть не поперхнулся, когда увидел, что находится у нее на руках. «Да ладно! Эта проклятая мумия уже своими бинтами, что ли, торговать начала?» Глава 21. Увидев до боли знакомые бинты, я даже на пару секунд заблудился в собственных мыслях. С одной стороны, надо пациентке помочь. Диагноз в данном случае явно непростой. Придется повозиться, но... Надо же еще разобраться, каким образом на ее руках оказалась эта магическая ткань. Маргарита упомянула, что ей эти бинты передала знакомая графиня. Но тут же напрашивается вопрос, откуда у этой графини бинты Архандра IV? Вряд ли она просто нагнала сбежавшую мумию и стащила себе эти бинты. А потом еще и додумалась использовать их в качестве средства народной медицины. Нет, тут явно скрывается какая-то сложная логическая цепочка, разгадать которую я пока что не в силах. Но у меня уже есть идея, как правильно завернуть разговор, чтобы и пациентке помочь, и в то же время всю правду из нее вытянуть. «Маргарита Сергеевна, для начала давайте снимем с вас эти бинты», — настоял я. «У вас явные проблемы с кожей. Не хватало еще занести какую-нибудь заразу в кровь. Из-за воспалительного процесса на ваших руках и ногах появляется много микротрещин. Мы же не хотим, чтобы туда попала инфекция, верно?» «Да, конечно, господин Булгаков. Поступайте так, как считаете нужным, но...» Она замялась. «Все-таки посмотрите на мои руки. Эффект есть. И он очень заметный». Высыпания на руках были такие же, как на голенях. Но их почти не осталось. Эти пластыри и вправду помогают. Я даже думаю заплатить своей знакомой. Может, она не откажется поделиться со мной еще хотя бы одной пачкой этих бинтов? «Прошу прощения, вы сказали пачкой?» — удивился я. «Да», — закивала Ромашкина. «Она говорила, что этих бинтов у нее очень много. Вы, кстати, подумайте, может, вам тоже стоит такие заказать для больницы? Я, правда, не знаю, откуда она их берет, но могу поинтересоваться». «Прекрасно. Но лучше мы поступим чуть проще. Вы просто назовете мне имя своей подруги. Я сам с ней пообщаюсь. Идет?» «Но уже после того, как закончу ваш осмотр. Сейчас куда важнее разобраться, что происходит с вашим организмом». «Да сущий кошмар с ним происходит», — вздохнула Ромашкина. «Температура, эти высыпания дурацкие, так еще и боли в животе. Мне сейчас постоянно приходится принимать противорвотные. Сильно беспокоит тошнота?» «Не то слово, прямо-таки разваливаюсь», — пожала плечами она. А вот это очень важное уточнение. Раз она на противорвотные подсела, значит, тошнота очень сильная. И этот симптом может возникать по двум причинам. Либо возник воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте, либо из-за интоксикации раздражаются некоторые отделы головного мозга. Вполне может оказаться, что проблемы сразу в двух областях. Я пробежался взглядом по ее организму. Осмотрел еще раз высыпание, затем взглянул на желудок и ужаснулся. А вот еще один симптом, который может иметь значение в постановке диагноза. По крайней мере, причину тошноты я точно обнаружил. Слизистая желудка покраснела, и дело вовсе не в гастрите. Судя по тому, что мне показывают клеточный анализ, сосуды, которыми пронизан желудок, сильно воспалены. Есть риск, что они лопнут в любой момент. А желудочное кровотечение — это очень опасное состояние. Помню, когда обучал интерна в прошлом мире, постоянно вбивал им в голову, как заподозрить этот недуг. А то были случаи, когда скорая умудрялась оставлять человека в столь экстренном состоянии дома. Ничем хорошим такие случаи, разумеется, не заканчивались. Рвота цвета кофейной гущи и черный дегтеобразный стул. Такие симптомы может запомнить даже человек, не имеющий медицинского образования. Но все равно некоторые мои коллеги умудрялись пропускать это грозное осложнение. То же самое грозит княгине Ромашкиной. Пока что только грозит. Я могу восстановить ее желудок. Вот уж действительно запутанный случай. Температура, высыпание, намечающееся желудочно-кишечное кровотечение. Как связать все это воедино? Да очень просто. Диагноз сложный, заболевание редкое. Но ответ все это время лежал на поверхности. С самого начала. Я могу облегчить ваше состояние. Уже этим занят. Заполняя ее тело лекарской магией, произнес я. Но после этого вам лучше сразу же направиться к узкому специалисту, а именно к ревматологу. К ревматологу? Нахмурилась Ромашкина. А кто это? Зачем мне к нему обращаться? Вы уже поняли, что со мной происходит, Павел Андреевич? Да, не самое легкое заболевание, но наши специалисты точно смогут вас вылечить. У вас геморрагический васкулит, Маргарита Сергеевна. «Звучит очень страшно», — выпучила глаза княгиня. «Что это, Павел Андреевич? Не пугайте меня так!» «Если объяснять простыми словами, ваши сосуды воспаляются, лопаются, и из этого возникают мелкие кровотечения. Именно из-за них у вас покрылись сыпью руки и ноги», — объяснил я. «А этот ревматолог меня точно примет? Наверняка к нему очень большая очередь, и запись может быть забита», — взволновалась она. «Не беда. Зайдете к нему с запиской от меня. Я на ней свою печать и подпись поставлю. Если вдруг что пойдет не так, он позвонит мне, и я все улажу», — успокоил Ромашкину я. «Осталось только разобраться, откуда у вас взялось это заболевание. А откуда оно обычно берется?» «Этот вопрос беспокоит умы ученых уже не один год», — улыбнулся я. «Мы можем только строить догадки. Причину мы с вами точно не найдем. Зато может определить триггер». «Триггер?» «Событие, которое спровоцировало возникновение этого заболевания. Таких триггеров может быть очень много. Например, травмы, переохлаждение, аллергии, укусы насекомых, прием лекарств или инфекции». Перечислил возможные триггеры я. «О!» — Ромашкина скрестила руки на груди. «Как же я могла забыть? Да, было такое. Я болела совсем недавно». «Чем?» «Ну, все как обычно. Простуда. Кашляла, чихала, задыхалась от насморка. Обычный набор. Со мной такое часто. Но потом, перед отъездом в командировку, мне что-то укололи. И все как рукой сняло. Пришлось все-таки согласиться на эту процедуру. Без нее мне не разрешали ехать с мужем за границу», — заявила Ромашкина. «Так, отлично. Кажется, я нашел, за что зацепиться. Эта нить точно приведет меня к началу ее заболевания. А вот теперь постарайтесь вспомнить», — попросил я. «Какой препарат вам ввели? Это был антибиотик?» Часто бывает, что именно на антибактериальные препараты иммунная система реагирует особенно остро. От тех же самых пенициллинов умерло немало человек. Да, к сожалению, иногда организм человека выдает непредсказуемую реакцию даже на лекарственные препараты. Так, может быть, именно антибиотик послужил триггером для развития геморрагического васкулита? Нет-нет, Павел Андреевич, это было не совсем лекарство. Я забыла, как называется это мероприятие, когда колют что-то, чтобы потом не болеть. «Проклятие!» — не удержался я. «Вам что, вакцину какую-то ввели?» «Да, точно, вакцинация. Сказали, что пройти ее нужно обязательно, иначе не смогу с мужем полететь в командировку. А его, честно вам скажу, отпускать никуда одного нельзя. Я уверена, что он в своих командировках заводит романы с...» «Да подождите вы плевать на роман вашего мужа. Я вернулся к компьютеру и начал искать записи о проведенных вакцинациях. Ага, вот она, причина всех проблем найдена. Ей сделали прививку от кори. Причем прямо в тот период, когда Ромашкина страдала от ОРВИ. Да что же они творят? С ума, что ли, сошли? Я помню, почему ей нужно было сделать прививку. Скорее всего, в стране, в которой она летела с мужем, напряженная эпидемиологическая обстановка по кори. Но неужели в профилактическом отделении Ромашкину совсем не осматривали и не опрашивали? Сама по себе прививка безвредна. Но ни в коем случае нельзя сочетать вакцинацию и острую вирусную инфекцию. Из-за такой комбинации иммунная система может сойти с ума и выдать какое-нибудь аутоиммунное заболевание. Болезнь, при которой организм человека уничтожает сам себя. Маргарита Ромашкина – яркий тому пример. При пациентке я очернять своих коллег не буду, но обязательно передам информацию Гаврилову. Пусть Евгений Кириллович связывается с отделением и разбирается, как они могли допустить такую ошибку. Не просто же так, существуют специальные медицинские осмотры сразу перед вакцинацией. Пациенты, которые приходят сделать прививку, часто жалуются, просят, чтобы процесс прошел побыстрее. Но торопить события нельзя. Общее самочувствие, температура, анамнез жизни и перенесенных заболеваний – тут все важно. И Ромашкиной еще чертовски повезло. Отделалась васкулитом. А мог случиться анафилактический шок, экстренное состояние, из которого выбирается далеко не каждый пациент. Все, направление к ревматологу я написал от руки. Он поймет. Я передал Ромашкину листок бумаги. Официально выписать не могу, так как меня сегодня на работе нет. Я уже объяснил вам. По идее, я должен находиться на больничном. Номер своего телефона я тоже указал в записке. Если что-то пойдет не так, сразу звоните мне. Не бегите жаловаться главному лекарю. Договорились? Да, Павел Андреевич, спасибо вам большое. От души. Надеюсь, смогу выкарабкаться, вздохнула женщина. Сможете. Вы обратились очень вовремя. Если бы задержались еще на пару недель, лечить ваше заболевание было бы гораздо сложнее. Не стал я ей рассказывать, что бы случилось в случае задержки. Но главная проблема в данном случае – это тромбы. Воспаленные сосуды оказывают особое влияние на клетку крови. Из-за этого может ускориться свертываемость. А уж что тромбы могут натворить с другими органами и сосудами – отдельная история. Ромашкина уже было собралась покинуть мой кабинет, но я вовремя ее задержал. «Маргарита Сергеевна, вы кое-что забыли», – напомнил я. «Имя вашей подруги, которая поделилась с вами бинтами. Думаю, побеседовать с ней. Все-таки этот чудодейственный материал и вправду может пригодиться нашей клинике. Я уже мечтаю встретиться с поставщиком». «Точно, простите, и вправду забыла». Она легонько хлопнула себе по лбу. «Елизавета Тимофеевна Боярская. Графиня живет в восточном крыле императорского дворца». «Только, Павел Андреевич, вы с ней помягче, а то еще напугается столь неожиданного визита. Она вдова. Ее муж погиб полгода назад. До сих пор не оправилась, бедняжка». Чувствую, не зря она об этом упомянула. Это важная информация. После того, как Маргарита покинула мой кабинет, я приступил к изучению бинтов. Проверил их с помощью всех режимов своего анализа. И убедился, что магический след на них совпадает. Вернее, и магический, и органический. Да, эта ткань была на теле Архандра IV, который вырвался из сокровищницы императора Российской империи. В целом, я бы с радостью плюнул на побег этой древней мумии и занялся бы своими делами, но у меня есть целых две причины встретиться с этим могущественным существом. Во-первых, именно благодаря Архандру я смог вычислить правильный день для проникновения в сокровищницу. Получается, что он косвенно сыграл роль в лечении Кирилла и Валерия Николаевича. Хотелось бы поблагодарить его, а заодно узнать, зачем вообще он решил мне помочь. Во-вторых, бинты. Они оказались не так просты, как я думал. Теперь, имея полный доступ к магическому анализу, я могу изучить их свойства. Очевидно, эта ткань обладает целительным эффектом. Рукам Ромашкиной и вправду стало лучше. Графиня Боярская ее не обманула. Эти бинты могут лечить людей. Может быть, если я смогу выйти через графиню на Архандра, мне удастся узнать что-то новое о лекарской магии. А почему бы и нет? Всегда нужно стремиться к совершенству. А совершенство, как известно, недосягаемо. Однако спешить на встречу с графиней я не стал. Сначала я все же посетил канцелярию и получил документы, которые еще несколько дней назад подписал Александр IV. Вот и все. С этого момента я граф. Думаю, этого титула мне за глаза хватит до конца моих дней. Все-таки моя главная задача не получение новых титулов, а приобретение новых знаний и магической власти. Но, думаю, титулы со временем сами прилипнут. Того же графа я получать вообще не собирался. Как-то само собой получилось. Когда с бумажной волокиты было покончено, на улице уже начало темнеть. Я направился в императорский дворец на встречу с графиней Боярской. По дороге со мной связался Евгений Кириллович Гаврилов. Рассказал, чем закончилось его расследование в профилактическом отделении. Оказалось, что наши сотрудники в произошедшем виноваты лишь частично. Муж Ромашкиной угрожал им, велел ускорить обследование и проведение вакцинации, поскольку они с супругой опаздывали на самолет. Ну, что я могу сказать? Молодец, мужик, чуть не прикончил свою жену. И вот так всегда. По моим подсчетам, у каждого 10-го пациента найдется безумный родственник, который с радостью готов нагадить всем. И клинике, и пациенту, и самому себе. Особенно если у него есть юридическое образование. Тут уж все, так сказать, пиши пропало. Помню, как один такой горе-юрист накатал кучу жалоб из-за того, что его деда не положили в гастроэнтерологическое отделение. Вся больница пыталась доказать, что показания у него совершенно другие. Но юриста же виднее. В итоге с помощью своих связей он добился своего. Положил родственника туда, куда не надо. И старик чуть не умер в первую же ночь, потому что на самом деле у него уже начал развиваться инфаркт. Ему нужно было в кардиологию, а боли в животе появились из-за редкой формы инфаркта. Но кого это волнует? Так уж сложилось, что врачам доверяют далеко не всегда, и проблема эта очень серьезная. Верю, что и в этом мире она до конца не решена. Я постучал в дверь, за которой находились покои графини Боярской. Заранее продумал речь. Все-таки далеко не факт, что она сразу же откроет незнакомому мужчине. Однако Елизавета Тимофеевна меня удивила. Она повернула ключ сразу же, как только мои костяшки ударились о дверь. Стройная черноволосая женщина встретила меня с добродушной улыбкой. Однако в ее глазах мелькала тревога. «Я ждала вас, господин Булгаков. Проходите скорее», — произнесла она. «Благодарю». Я прошел внутрь, затем задал резонный вопрос. «Откуда вы узнали, что я приду? Госпожа Ромашкина позвонила?» «Нет, он предупредил, что вы рано или поздно заглянете к нам», — заявила она. В этот же момент я почувствовал, как воздух вокруг меня изменился, стало тяжелее дышать, будто меня резко переместило в совершенно другую часть планеты, словно климат изменился. Из спальни графини Боярской вышел смуглокожий мужчина. Именно он был источником всех произошедших в комнате изменений, его магический фон влиял даже на мою магию. Однако на этот раз мне хватило сил подавить его воздействие. Все-таки я накопил немало сил с тех пор, как мы в последний раз общались. Да, похоже, передо мной тот самый Архандр IV. Правда, не так я себе представлял древнюю мумию. Никаких признаков разложения. Обычно явно не русский мужчина, облаченный в классический костюм, который носят местные дворяне. Видимо, графиня дала ему одежду своего покойного мужа. «Неожиданно», — он нахмурился. «На этот раз я не могу проникнуть в ваше сознание, Павел Булгаков. Вот уж не думал, что вы скрываетесь здесь, в покоях графини, Архандр», — усмехнулся я. «И уж тем более не ожидал, что вы так хорошо владеете русским языком. Это для меня не проблема. Присядьте, Павел». «Я ждал вас». «Нам нужно многое обсудить», — заявил фараон. Мне начало казаться, что я постепенно схожу с ума. В комнате было темно, поэтому я не сразу заметил, что графиня нанесла на лицо макияж, напоминающий раскраску древнеегипетских женщин. «Какого черта здесь вообще творится?» «Понимаю, что у вас много вопросов, господин Булгаков. Я читал ваши мысли в этот день, когда вы пытались поймать своего питомца. Знаю, чего вы добиваетесь, знаю, в какую игру вас втянули местные дворяне. Только не говорите, что вы тоже участвуете в местных интригах», — покачал головой я. «Уж не сочтите за оскорбление, Архандр, но нам тут только древнего фараона и не хватало». «В интригах я не участвую», — произнес он. «Но я являюсь их причиной. Все, что произошло с вами за последние полгода, все это из-за меня». Глава 22. Сильное заявление. Древний фараон превзошел все мои ожидания. Я предполагал несколько вариантов. Думал, что он может оказаться новым союзником. Или же, наоборот, могло скрыться, что этим существом управляет кто-то из жителей императорского двора. В таком случае он бы запросто мог стать моим врагом. Но все было иначе. Архандр IV оказался ровно посередине, ни друг и ни враг. Но причина всех моих проблем, если верить его словам. И что же это должно означать? Чтобы между нами не возникло никаких недопониманий, я признаюсь сразу. «У меня есть возможность читать ваши мысли, Павел Булгаков», — заявил фараон. «Эта способность когда-то дала мне власть над моим государством. А теперь, благодаря ей, Я с легкостью изучаю языки, постигаю окружающую меня обстановку. «Чтение мыслей?» — хмыкнул я. «Попахивает шантажом. Я не буду никому раскрывать ваши тайны, Павел Андреевич, ведь именно вам я должен быть благодарен за свободу», — заявил Архандр. «Да», — воскликнула графиня Боярская. «А я благодарен вам за то, что вы помогли мне встретить нового любимого человека». «Ну, приехали. Так она, выходит, не просто раздает его бинты. Елизавета Тимофеевна умудрилась завести роман с мумией. Правда, выглядит он как живой человек». «Хорошо сохранился, ничего не скажешь. Видимо, дело в бинтах. Они явно обладают очень высоким лекарским потенциалом». «Да, верно мыслите, господин Булгаков, дело в бинтах, это правда», — заявил Архандр. «Эй, может, вы хотя бы сейчас, приличие ради, не будете читать мои мысли? Простите, ничего не могу поделать с этой способностью. Она включается автоматически. Как эти ваши телефоны и прочие современные технологии. Живут своей жизнью, даже когда вы ими не пользуетесь. Подслушивают вас, собирают о вас информацию. Думаю, вы меня поняли», — заключил фараон. «Хочется мысленно прокомментировать, что я о нем думаю, но приходится сдерживаться. Не хочу, чтобы он и дальше читал меня как открытую книгу. Лучше перейдем к делу». «Ваши заявления не остались без внимания», — отметил я. «Вы сказали, что все мои проблемы из-за вас. Более того, заявили, что сбежать из сокровищницы вам удалось только благодаря мне. Может быть, пора бы уже объяснить, что имелось в виду?» «Конечно, простите», — улыбнулся мужчина. «Со мной такое бывает. Слишком увлекаюсь беседой, отвлекаюсь на посторонние темы. Думаю, вы, как врач, можете меня понять. Я пробыл в изоляции от общества почти 10 000 лет. Лишь иногда имел удовольствие подслушивать мысли людей. Пока не оказался у вашего императора, так уж сложилась судьба. Иронично, но именно человек, который меня спас, сам того не ведая, засунул меня в место, откуда я могу дотянуться только до пары гвардейцев. Ну, чего это я? Опять ухожу от темы. Сначала отвечу на ваши вопросы, а потом продолжим». Архандр прокашлялся. «Начну с самого начала. Сейчас вы все поймете, господин Булгаков. Мой саркофаг раскопали всего лишь 50 лет назад. Он был хорошо скрыт. В Египте. Глубоко под пирамидами. Там, куда ранее люди не могли проникнуть даже с помощью магии», — объяснил он. «Однако поганые захватчики все же смогли проникнуть в мою усыпальницу. Пробудили меня ото сна, вытащили наружу, но не смогли придумать, как раскрыть сам саркофаг». «Захватчики?» «Кого вы имеете в виду?» — уточнил я. «Арабская империя. Они сильно изменили мое государство. От того, что я знал, как Египет, не осталось ничего», — вздохнул он. «Но им было этого мало. Они решили потревожить мой сон. Пробудили меня, чтобы использовать как оружие». «Понимаю негодование Архандра. Но то, что он описывает, — это абсолютно нормальный исторический виток. С точно такими же мыслями сейчас может восстать какой-нибудь древний славянский правитель. И что он увидит? Его земли изменились, а предки стали служить династии Романовых». «Уж если бы в моем прошлом мире такой человек пришел в себя после тысячелетнего сна, ха, вот там бы восставший точно дурел от происходящего. Русь крестили, затем одна династия сменилась другой, после все развалилось, образовался СССР, а вслед за ним Федерация. Как я уже и сказал, история свойственна витки. Все меняется, и... Черт, о чем я вообще думаю? Он ведь может читать мои мысли, значит, может узнать, откуда я пришел». «Все в порядке, господин Булгаков. Как я и сказал, у меня нет причин раскрывать ваши секреты», — повторил уже сказанную ранее фразу фараон. «Хорошо, если он сдержит свое слово. В этом и заключается главная проблема человеческих мыслей. Их контролировать нельзя. Мышление не поддается силе воли. Нельзя просто взять и ни о чем не думать. Очень хорошо эту тему раскрывает одна детская игра. Не думай про розового слона. Это невозможно. Даешь мозгу запрет, и он сразу же начинает бороться. Некоторые люди думают, что бунт мозга — можно счесть психическим заболеванием. Но на самом деле это не так. Самая обычная особенность головного мозга. Вот и все». «Я немного ошибся, господин Булгаков. Не уточнил самое главное. Когда меня выкопали, маги Арабской империи еще не понимали, какую силу я таю в себе на самом деле. Они начали меня изучать. Искали способы открыть саркофаг. Но пока ученые-маги возились с этим вопросом, глава экспедиции, которая занималась раскопками, уже умудрился заключить контракт с Российской империей. И меня продали вашему императору. Так я стал частью коллекции Александра IV. Вы сказали, что наш император стал вашим спасителем. Почему?» — поинтересовался я. «Если бы я остался у арабов, меня бы превратили в пешку, в марионетку. У них достаточно сил, чтобы сделать даже из такой древности, как я, оружие массового поражения. Но я всегда был противником войн. Я не хочу следовать их указаниям. так что мой переезд должен был пойти всем на пользу, но...» Архандр IV вздохнул. «Насколько я знаю, всех членов той экспедиции казнили. В ваших мыслях я прочел, что Рэпская империя пытается учинить восстание внутри Российской империи. Пыталась, — поправил его я. Более того, арабы хотели, чтобы мы развязали войну с королевством Финляндия. Но у них ничего не вышло. Я этому помешал. Очень мудро с вашей стороны, особенно если учесть, кем были ваши родители и чем занимается ваш дядя. Ага, Архандр лишний раз подтвердил мои подозрения. Похоже, он проанализировал ту информацию, которую я сам уже успел обдумать несколько раз. И наши мысли сошлись. Николай Антонович Ушаков работает на тех же арабов. Именно туда он хотел меня увезти. А вся эта вражда началась из-за обычной обиды. Из-за того, что нашему императору повезло купить мумию и поместить Архандра в свою сокровищницу. Как любопытно все обернулось. Значит, всего одна покупка привела к событиям, которые чуть не уничтожили всю Российскую империю. Предательство старших Булгаковых, действия моего дяди, Константин Романов и его сообщники, гильдии убийц — все это из-за одного события. Месть за то, что Российская империя выкупила одну единственную мумию. Да чего же мелочно. Если уж на то пошло, арабы сами виноваты. Нужно было внимательно следить за торговлей, которой занимались заведующие раскопками. Я ведь уже интересовался этим вопросом. Все сделки прошли законно. В чем проблема? Кому они мстят? Сами упустили могущественную мумию, которая, между прочим, не так уж и мертва, как кажется. Но все же, разве происходящее стоит смертей тысяч людей? Стоит кровной мести? Нет. Ни за что я с этим не соглашусь. «Мне нравится, как вы мыслите, господин Булгаков», — улыбнулся фараон. «Именно такой я пытался сделать свою страну тысячи лет назад. Пытался избавить ее от жестокости, от войн. Хотел отгородить людей от опасности. Но, как видите, история распорядилась иначе. Теперь я понимаю, почему вы так сказали. Насчет того, что вы являетесь причиной всех моих проблем. Но согласиться с вами я не могу. Вы преувеличиваете», — помотал головой я. «Причина не вы. Причина — жестокость людей, которые правят Арабской империей». «Может быть, вы правы», — пожал плечами он. «Не мне судить. Я уже не правитель. Теперь я обычный человек, который восстал не в то время, не в том месте. Но вы так и не ответили на последний вопрос», — подметил я. «Каким образом я помог вам сбежать?» «Так это же просто, господин Булгаков», — улыбнулся он. «Забыли? Я читаю мысли. В определенный момент вы подошли достаточно близко к сокровищнице императора. Тогда я прочел все, что знаете вы. Узнал, что вы сами хотите проникнуть в катакомбы. Узнал тайны той магии, которую вы владеете. И смог использовать целительскую силу своих бинтов, чтобы выбраться из ловушки, в которую меня заточили. Это древняя магия, вам ее не понять. Но вы здорово ее дополнили своим опытом. Поэтому вы и передали сообщение Дарье Зориной», — догадался я. «Решили отплатить мне за знания». «Все верно. Я сказал, что времени у нас мало. Чашу очищения скоро унесут. Но обнаружить вашу ауру мне не удалось. Вы были далеко от императорского дворца. Поэтому я попросил Елизавету передать посылку единственному человеку, которому вы доверяете, Дарье Зориной». Быстро же все стало на свои места. Жаль только, что столько людей пошли на предательство Родины из-за мумии. Звучит попросту абсурдно. Продать свои идеалы ради блага Арабской империи? Я бы еще понял родителей своего предшественника, если бы Александр IV был каким-то тираном. Сумасшедших деспотов людям приходится свергать любыми способами. Этим история человечества тоже богата. Но Российская империя сейчас процветает, и почти все государства стараются заключать с ней взаимовыгодные договоры. Экономика на высоте, дипломаты трудятся, чтобы сохранить мир. И во многом это связано с пандемией, которую предотвратил Александр Кацуров. Большинство государств помнит, что жизни их граждан были спасены нашим лекарем. Но так уж сложилось, что некоторых людей можно легко купить за деньги. Главное — предложить большую сумму. И родители моего предшественника оказались именно такими. «Ну, что я могу сказать вам, Архандр?» — улыбнулся я. «Это было приятное знакомство. Вижу, что вы говорили со мной искренне. И сдавать я вас не собираюсь. Считаю, что вы заслужили свободу. Поэтому хочу узнать, каковы ваши дальнейшие планы». «Мы с Елизаветой хотим сбежать из Российской империи», — заявил он. «Только не говорите, что улетите назад в Египет, который теперь полностью под контролем арабов». «Нет-нет, вы меня за дурака держите. Ни в коем случае», — помотал головой фараон. Я достаточно натерпелся. Мне, как и вам, дарован шанс прожить вторую жизнь. Изначально полагалось, что я восстану, когда моему государству понадобится помощь. Но, как вы понимаете,